погадаю на ладони жизни. Когда ночью свет луны раздет, когда страсть струится на ресницы, и когда мы рядом есть и нет, там моя судьба живет за гранью, там грехи берут надежду в плен. Я ищу твой образ виртуальный, мои ночи обнажают день. Не знаю, как тебя забыть, считаю медленно до ста. Зачем нужны любви слова, безумству не нужна цена. Я верю, заново начну, и заливая боль вино, играю в прятки на судьбу, да только мысли об одном. Мысли об одном. Мысли об одном. Только все о нем. Мысли все о нем. Память заставляет сердце биться. Мы за счастьем долго вместе шли, оставляет ложь любви страницы, только правда жизни впереди.